Владислав Выставной. Пророк зоны. Серия «Пикник на обочине». Проект братьев Стругацких. Аннотация. Когда-то Аким предсказал страшную катастрофу. Пророчество сбылось. Родной город Акима оказался в центре новосибирской зоны, и мальчика чудом спасли из оплывающих руин. Прошли годы, Аким вернулся. Теперь он стремится назад, в зону. Зачем? Что нужно слабому и неопытному на вид парнишке в зоне, легко убивающей самых крутых профессионалов? Этот вопрос не дает покоя его проводнику, удачливому сталкеру по прозвищу Кот. Сталкер быстро пожалеет о том, что связался с этим парнем. За ним начнется настоящая охота. Полиция, черные сталкеры, армейский спецназ, бандиты и служба безопасности института готовы на все, лишь бы добраться до Акима. Потому что зона слышит его и разговаривает с ним. Он – пророк зоны, а люди боятся живых пророков.